Мимикрия 18. Эпилог. Завершая свой рассказ, хочу обвести глазами положение, в которых оказались мои герои в тот момент, когда я гляжу на них в последний раз. Стал замечать за собой. Всякий раз, как гляжу на три перышка дятла или на картину с черной кислицей, то одновременно укоризненно качаю головой и улыбаюсь не без умиления. В поместье Эмпатико позднее лето. На кривых гранатовых деревцах наливаются тяжестью зеленые плоды. Ручей почти полностью пересох. Донья ржавых луж кажутся выбоинами марсианских кратеров. Безвылазно здесь живут только дикобразы. Трава начинает сохнуть. Русо-зеленые изумрудные холмы выглядят так благосклонно, так светла канитель цикад, что даже отшельничество в этой красоте кажется наградой, а не подвигом. Дома в Эмпатико заперты. Духота до сих пор отдает краской, которой по приказу профессора Крайма были закрашены странные первобытные узоры, когда-то нанесенные кистью Варвары Ярутич. Люди здесь появляются наездами осенью, зимой и весной. Главным образом — это сам профессор Крем и его гости. Гости, впрочем, редко задерживаются надолго, а когда приезжают, чаще совершают вылазки в Перуджу, Сполето, Ассизи, Орвиетто, чем наслаждаются красотой поместья. Однажды на целых три дня Эмпатико арендовала группа из Германии. Гости ежедневно собирались на первом этаже главного дома и брали уроки ароматерапии. Мирелла, приходящая уборщица, которая ежедневно приводила дом в порядок, морщилась и негромко ворчала. Дескать, такая ароматерапия не только мух отгоняет, но и приличных людей. Вадим Маркович, человек более воспитанный и открытый, разговаривая с Магдой Щуцце, которая проводила мастер-класс, предложил устроить совместный тренинг на тему «Запах денег». Госпожа Щуцце высказалась восторженно, но не вполне определенно. Возможно, виной тому ее английский язык. Книга о сказочных существах пока не написана, однако Вадим Маркович ежедневно по 4 часа разговаривает с Артемием то о коньке-горбунке, то о Али-Бабе, то о Кощее Бессмертном. Артемий рассказал мне об этом в фойе Дома музыки, где мы случайно столкнулись на концерте лютневой музыки. Несмотря на то, что вокруг рос нарядный филармонический шум, Артемий говорил вполголоса. Сам он теперь пишет стихи, в основном приуроченные к православным праздникам — Красной Горке, Духову Дню, Медовому Спасу. На мой вопрос, не хочет ли он обсудить с профессором психологические типы священного писания, Артемий громким голосом твердо произнес «Не дай Бог». Прошлым летом я по приглашению Ольги побывал в Вяхеревском саду. Был не жаркий июльский день. По темной, как крепкая заварка, воде свиного пруда скользили непотопляемые водомерки с лапами, напоминающими спицы крошечного зонтика. Над прудом то и дело вспыхивали на солнце крылышки лазурно-спинных стрекоз. На скамьях и креслах нежились, грея бока, большие псы. Они в полуха слушали воду бегущего ручья, а в другие полуха — разговор людей. В том году особенно жарко цвели розы у входа в перголу, где так любила прохаживаться Варвара. Пуще всех о ее отъезде горевал отец. Николь Григорьевна даже говорила, что Сергей то и дело ударяется в слезы, а ведь он взрослый человек, мужчина. Возможно, он сильнее всех чувствовал опустошенность после отъезда дочери. Но вот минувшей зимой в канаве на краю поля Сергей обнаружил кошку с наполовину откушенным хвостом и кривую на один глаз. Кошка, умоляюще мяукала, смотрела на Сергея одним глазом, так жалобно, что он тут же привез ее домой, прижимая к груди и руля одной рукой. Кошку назвали Рукавицы, накормили, умыли и познакомили с прочими котами. Рукавица оказалась на сносях и в марте родила 4 котят — белого, серого и 2 пестрых. С их рождением в доме стало куда веселее, хотя Герберт иногда и ссорится с Рукавицей. Отчего-то сейчас вспомнился мне давний разговор. Речь зашла о работе, ради которой Сергею нужно было каждый день уезжать в город. Тут Сергей Ярутич произнес фразу, которая засела в моей памяти. «Когда живешь в раю, зачем ехать еще куда-то?» Рай остался на своем месте. Лазурные стрекозы трещат сухими крыльями над свиным прудом. Нежно голубеют мхи на камнях, а под соснами пробегают костры полудиких псов. Теперь по целым дням Сергей чистит, клеит, покрывает лаком старинные горки, бюро, поставцы, чем и зарабатывает на жизнь. Свою, Ольгину, а также 16 собак плюс 9 кошачьих жизней. Варвара Ярутич, выйдя замуж, оставила девичью фамилию. Она живет в округе Колумбия вместе с супругом, много гуляет, катается на велосипеде и собирает чудесные букеты. Иногда она просыпается пораньше, чтобы поговорить по телефону с бабушкой, ведь в Москве уже вечер. Николь Григорьевна слабым голосом ругает американцев, а новая американка Варвара с ней не спорит, чтобы не огорчать бабушку. Пока в доме Варвары и ее мужа всего одна собака, но недавно появился первый котенок, которого назвали Моррисом в честь великого английского декоратора. Якиревский рай не исчез, просто разделился на 2 части, расположенные на разных континентах. Впрочем, рай — место, где все на месте. Любимые дома, никто не умирает, и каждому хорошо. Получается, настоящий рай бывает только в детстве и еще в нашей душе, если стараться изо всех сил. Пусть тебе приснится шелкопряд, который свивает для тебя тонкие шелковые сны, сразу обмакивая их в солнце, ветер, запах моря и винограда. А ты пусть будешь такой маленький на дубовом листке, который носит ветер, и чтобы летать и никогда не приземляться. 2015-2017 годы. Август 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.